Часть вторая. Исцелять. Навык четвертый. Обуздай свой внутренний критический голос. Отношения, долгосрочные или только начавшиеся, могут заставить тебя чувствовать себя особенным, ценным, значимым. Но их завершение способно выбить из колеи, вызвать тревогу и чувство одиночества. Когда первый шок проходит, начинается стадия протеста, которая может сопровождаться гневом, слезами, тоской по партнеру. В этот период, который может длиться несколько месяцев, ты сталкиваешься с осознанием утраты. В это время многие не перестают думать о бывшем партнере и даже пытаются восстановить контакт. Исследования показывают, что люди с тревожным типом привязанности более склонны к хроническому гореванию, продолжительному состоянию протеста, отчаяние и сохранение привязанности к бывшему партнеру. Стадия протеста после разрыва влияет на самооценку. То, насколько ты воспринимаешь себя ценным и способным. Низкая самооценка означает, что ты плохо думаешь о себе, и это может пошатнуть твою идентичность, уверенность, чувство принадлежности и компетентности. Одним из признаков низкой самооценки является негативный внутренний диалог, когда ты жестко критикуешь себя и говоришь о себе в несправедливом тоне. Например, когда я паниковала из-за того, что снова осталась одна, то винила себя за излишнюю зависимость от партнера. Более здоровым внутренним диалогом было бы признание, что в отношениях есть те аспекты, которые я могу изменить, и есть те, что не соответствуют моим интересам. Осознание своей ценности и доверие к себе помогли бы мне двигаться дальше. Но вместо этого моя низкая самооценка усиливала тревожную привязанность к бывшему партнеру. Чтобы преодолеть это, мне нужна была уверенность в себе, способность верить в себя и действовать в соответствии с этой верой. Именно к этому мы и идем. Что такое критический голос? Твои мысли, чувства и поступки взаимосвязаны. Поэтому то, как ты разговариваешь с собой, имеет значение. Внутренний диалог влияет на решение, поведение и общее состояние. Как же обуздать этот строгий голос внутри себя? Давай называть его критическим голосом. Он означает внутренний монолог, наполненный сомнениями, самокритикой и недовольством собой. Признание его существования не означает, что ты должен с ним соглашаться. Это всего лишь первый шаг к переменам. Критический голос особенно громко звучит в моменты, когда ты начинаешь осуждать себя, а восприятие реальности становится искаженным. Вот несколько распространенных мыслей, которые он может внушать. «Я недостаточно хорош. Я все испортил». «Я потерял все, что было важно для меня. Я глуп, я неудачник или неудачница. Я плохой человек, меня никто не любит, у меня никогда ничего не получается, моя жизнь не складывается». Если такие мысли повторяются слишком часто, они превращаются в привычку, от которой сложно избавиться. Первый шаг к переменам — научиться замечать этот голос и постепенно заменять его более конструктивными убеждениями. Это поможет укрепить уверенность в себе. «Я достаточно хорош» и почувствовать внутреннюю опору. «Я могу построить здоровые отношения с тем, кто меня понимает». Важно уметь распознавать критический голос в моменте, чтобы постепенно менять отношение к себе. Ранее в книге мы говорили о навыке «Осознавай и действуй осмотрительно». Здесь он тоже пригодится. Критический голос не возникает на пустом месте. Возможно, ты уже слышал подобные слова от других или повторял их сам так часто, что начал в них верить. Важный навык — научиться замечать эти мысли, но не принимать их за истину. Если в голове появляется мысль «Я недостоин» или «недостойна любви», попробуй сказать себе «Я осознаю, что у меня возникла мысль о том, что я недостоин или недостойна любви». По сути, это способ заглушить свой внутренний голос. Чем чаще ты будешь различать свои мысли и реальность, тем легче будешь воспринимать критический голос просто как голос, а не как объективный факт. Попробуй сказать вслух столько раз, сколько потребуется. Мне пришла в голову мысль, что я недостоин или недостойна любви, но это не значит, что это правда. Эта практика помогает не принимать автоматически все, что приходит в голову, за истину. Сначала это может быть непривычно, но со временем станет легче. Не позволяй критическому голосу управлять тобой. Если не обращать внимания на этот голос, он может усиливаться, становясь причиной тревоги и неуверенности. Но у него есть более здоровая альтернатива — любознательный голос. Он помогает лучше понять себя, осознать свои переживания и научиться новому. А когда ты сможешь относиться к себе с большим принятием, тебе на помощь придет еще один голос — сострадательный. Он поможет находить баланс, справляться с эмоциями, жить настоящим и строить гармоничные отношения. Давай обратимся к следующему треугольнику перемен, чтобы посмотреть, куда мы движемся. Проведи пальцем по его точкам, чтобы заземлиться. Вдохни и начни с первой вершины, на выдохе двигай пальцем вниз к правому углу. Сделай вдох, затем выдохни и проведи пальцем к левому углу. Представь, как ты уводишь свою энергию от критического голоса к любопытству и самосостраданию. Ты действительно способен создать гармоничную и наполненную жизнь. Перестроить свой взгляд на ситуацию поможет когнитивный рефрейминг, навык, который позволяет заменять деструктивные или негативные мысли на более реалистичные и конструктивные. Речь не о самообмане, а о способности увидеть ситуацию под другим углом. По сути, это помогает думать о негативной или сложной ситуации в более позитивном ключе. Самое замечательное в когнитивном рефрейминге то, что его можно практиковать где и когда угодно. Можно применять его к своему взгляду на себя, других, ситуацию или отношения. Рефрейминг может включать размышления о положительной стороне негативного события или поиск урока в сложной ситуации. Например, когда ты меняешь свой взгляд на разрыв, можно думать о возможности познакомиться с новыми людьми, о том, что ты узнал о себе и о благодарности за время, проведенное с бывшим партнером. Обрати внимание, что твои чувства и поведение тоже меняются, когда ты практикуешь рефрейминг. Принятие любознательного голоса помогает ответить на вопрос: какой урок я могу извлечь из этой ситуации? Такой подход позволяет переключить внимание с негативных сомнений на более реалистичное и принимающее отношение к себе. Это путь к восстановлению уверенности после расставания и возвращению к осмысленной жизни. Давай еще раз рассмотрим типичные примеры негативного внутреннего диалога, которые могут возникнуть у подростков после разрыва. Рядом с каждым из них приведена переформулированная версия. Она отражает более любопытный и реалистичный взгляд на ситуацию. Слушая таблицу, постарайся уловить разницу между критическим голосом и любознательным голосом. Последние две строки оставлены пустыми. Это возможность для тебя самостоятельно потренироваться в переформулировании своих мыслей. Ты можешь нарисовать такую таблицу и записать примеры в свой дневник. Критический голос или негативный внутренний монолог. «Я недостаточно хорош». Любознательный голос или реалистичный внутренний диалог. «У меня есть много хороших качеств. Мне интересно, что именно в наших отношениях заставляет меня чувствовать себя менее значимым». Критический голос. «Я все испортил». Любознательный голос. Стоит задуматься, почему я так поступаю и что могу изменить, чтобы не повторять этого в будущем. Критический голос. Я потерял все хорошее, что имел. Любознательный голос. Да, я многое потерял из-за расставания, но в моей жизни остается что-то важное и ценное. Нужно помнить об этом. Критический голос. Я такой глупый. Любознательный голос. Все совершают ошибки, и я не исключение, но это не определяет меня как человека. Критический голос. Я неудачник или я неудачница. Любознательный голос. Наш разрыв произошел не по одной причине. Уже сейчас я начинаю видеть, над чем могу поработать и что улучшить в себе. Критический голос. Я плохой человек. Любознательный голос. Это решение далось мне непросто. Я долго размышлял, прежде чем решиться на разрыв. Критический голос. Все будут меня ненавидеть. Любознательный голос. Некоторые отношения просто заканчиваются. Со временем, надеюсь, люди смогут это понять. Критический голос. У меня никогда ничего не получается. Любознательный голос. Ошибки случаются, но я могу извлечь из этого урок. Критический голос. У меня никогда ничего не складывается. Любознательный голос. В моей жизни были сложные периоды, но это не значит, что так будет всегда. Критический голос. Я никогда не переживу это расставание. Любознательный голос. В прошлом я уже справлялся с трудными ситуациями. Я смогу преодолеть и это. Критический голос. Мой бывший партнер так и не ответил мне. Наверное, я сделал что-то не так. Не могу поверить, что он так поступил. Я больше никогда никому не доверюсь. Продвигаясь вперед к своему исцелению, попробуй этот метод переосмысления. Возможно, он поможет чувствовать себя спокойнее, пока ты учишься менять свое мышление в здоровом направлении. Что такое когнитивно-поведенческая терапия? Теперь, когда ты услышал голос внутреннего критика, давай перейдем к следующему шагу. Научимся оспаривать негативные мысли, опираясь на факты. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, это метод, который помогает справляться как с повседневными трудностями в отношениях, так и с глубокими эмоциональными переживаниями. Тревожностью, депрессией, гневом, чувством вины и стыда, самобичеванием и низкой самооценкой. Основная идея когнитивно-поведенческой терапии заключается в том, что наши мысли, чувства и поступки взаимосвязаны. Если изменить один из этих элементов, остальные тоже начнут трансформироваться. Например, сегодня был тяжелый день в школе. Ты чувствуешь подавленность, чувство. Тебе хочется написать бывшему партнеру и услышать его голос, ситуация. В голове проносится мысль. Сегодня я не смогу сделать ни одного домашнего задания. Я никчемен. Голос критика. Ты понимаешь, что если бывший партнер не ответит, тебе станет еще хуже. Вся ночь пройдет в ожидании сообщения. Факт. Используя модель когнитивно-поведенческой терапии, можно взглянуть на ситуацию иначе, с учетом своих интересов и реальных данных. Когда ты изменяешь взгляд на проблему, меняются и твои чувства и действия. Вот как можно пересмотреть ситуацию с позиции когнитивно-поведенческой терапии. Ты говоришь себе, «Мне грустно, что мы больше не вместе, и это нормально. Но, пожалуй, вместо того, чтобы писать бывшему партнеру, я лучше наберу лучшему другу, лучшей подруге». Измененный взгляд на ситуацию. Осознание того, что у тебя есть поддержка, приносит облегчение, чувство. Ты включаешь любимую фоновую музыку, которая обычно помогает сосредоточиться на учебе, поведении. Тебе по-прежнему немного грустно, но сместив фокус на заботу о себе, ты сделал ситуацию более терпимой. Осваивая КПТ, ты обнаружишь удивительную вещь. Ты способен изменять свои мысли, чувства и поведение. А значит, сможешь чувствовать себя лучше. Посмотри на следующий треугольник перемен, чтобы закрепить этот навык. Проведи пальцем по сторонам треугольника и воспринимай подсказки. Переформулировать мысль, изменить поведение, почувствовать себя лучше. Как строительные блоки на пути к исцелению. Перенеси треугольник перемен в свой дневник вместе с последовательностью действий. Изобрази рисунок. Укроти свой критический голос. Переформулируй мысль, измени поведение, почувствуй себя лучше. Замечаешь, как работа с когнитивно-поведенческой терапией влияет на твое самочувствие? Очень надеюсь, что да. Моя цель — помочь тебе научиться управлять своими эмоциями, обрести внутреннее равновесие и жить в гармонии со своими истинными потребностями. Сейчас на этапе расставания ты привыкаешь к жизни без бывшего партнера и постепенно принимаешь новые реалии. Скорее всего, ты уже не раз рассказывал окружающим о разрыве, как все произошло, что ты при этом чувствуешь. Умение говорить о своих переживаниях — важный шаг к принятию ситуации такой, какая она есть, а не такой, какой хотелось бы ее видеть. Давай продолжим разбираться в модели когнитивно-поведенческой терапии, чтобы лучше понять, как связаны наши мысли, чувства и поведение, и какое влияние они оказывают на наше состояние. Этот метод помогает осознанно подходить к своим решениям и предвидеть их последствия. Попробуй выбрать какую-то тему, связанную с расставанием, и проработать ее с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Возможно, ты только что узнал, что бывший партнер начал встречаться с кем-то, или приближается праздник, который предстоит провести без бывшей половинки. Задай себе несколько вопросов. Какое недавнее событие задело меня сильнее всего? Исходная ситуация. Как отреагировало мое тело? Физические ощущения. Что я сказал себе в этот момент? На каких мыслях застрял? Мысли. Какие эмоции вызвали эти мысли? Чувства. Возникло ли у меня сильное желание что-то сделать? Импульсы. Как я в итоге поступил? Действия. К чему это привело? Последствия. Надеюсь, это упражнение окажется полезным и поможет лучше разобраться в своих переживаниях. Когнитивно-поведенческая терапия не только дает понимание собственных реакций, но и помогает выстраивать более здоровые отношения как с собой, так и с окружающими. Вспомни, были ли у тебя ситуации, когда эмоции захлестывали настолько, что в порыве злости ты говорил то, о чем потом сожалел? Или, может быть, тебе знакомо ощущение, будто тебя никто не понимает? Практикуя когнитивно-поведенческую терапию, ты научишься внимательнее относиться к своим потребностям и уважать себя. Это укрепит самооценку, поможет сохранить существующие отношения и выстроить новые, более осознанные и гармоничные. История Триши покажет, как наши мысли и эмоции влияют на поступки и их последствия. А главное, что, меняя установки, мы можем действовать в своих интересах и в интересах окружающих. История Триши. Триша и Питер встречались 6 месяцев. С начала последнего года обучения в старшей школе. Питер хотел проводить с Тришей как можно больше времени, даже когда у обоих было полно дел. Они понимали, что осенью разъедутся по разным колледжам, и Тришу это тревожило. Школьные годы подходили к концу, а впереди ждала неизвестность. Мысли о предстоящем переезде, нехватке времени и денег вызывали у нее сильное беспокойство. Их последний крупный конфликт произошел накануне выпускного. Триша хотела провести вечер с друзьями, в компанию которых Питер не входил. Ему это не понравилось. и Триша, поддавшись давлению, отказалась от своих планов. После выпускного Питер продолжал писать, звал ее встретиться, но Триша начала избегать общения. Не отвечала на звонки, не читала сообщения. Она понимала, что игнорировать его — это не лучший выход, но иначе не могла дать себе время побыть наедине с собой. Когда сообщения не прекратились, Триша, чувствуя себя загнанной в угол, наконец взяла трубку и резко оборвала отношения. «Я больше так не могу! Ты сам отталкиваешь меня своей навязчивостью!» — выкрикнула она и сбросила звонок, так и не объяснив Питеру, как тревожно и тяжело ей было в последнее время. После расставания Триша с головой ушла в работу, отдалилась от друзей и стала заедать стресс вредной едой. Изоляция и переедание — ее давние способы справляться с тревогой. Она уже посещала терапию, но теперь казалось, что на это нет ни времени, ни сил. Она все больше замыкалась в себе, а страх перед отъездом в колледж только усиливался. Использование модели когнитивно-поведенческой терапии поможет связать мысли и чувства Триши с тем, как она переживает разрыв. Даже если ее решение о расставании в любом случае было бы таким же, могло измениться то, как она справлялась со своими эмоциями, связанными с ним, выбором и заботой о себе. Исходное событие. Приближается осень, и Триша ощущает сильное волнение и тревогу. Мысли. «Мне сейчас не до отношений». Чувства. Подавленность, беспокойство, грусть. Поведение. Избегание Питера, резкий разрыв, уход с головой в работу и переедание. Последствия. Возврат к вредным привычкам, ухудшение самочувствия, страх перед поступлением в колледж. Задача Триши заключается в том, чтобы связать свои мысли «У меня действительно недостаточно времени, чтобы посвятить себя этим отношениям» со своими чувствами «Подавленность, тревога, грусть» и своими действиями, избегание Питера, а затем замыкание в себе. Если бы Триша осознала, как ее мысли и чувства управляют поступками, выбрала бы она другой путь. Например, открыто обсудить с Питером свои страхи и найти способ поддерживать друг друга, а не становиться дополнительным источником стресса друг для друга. Если бы Триша изменила восприятие ситуации вместо обвинений, «Ты слишком навязчив, это отталкивает», сказала бы, «Мне просто нужно немного личного пространства». Это помогло бы ей снизить уровень тревоги и избежать привычных нездоровых способов справляться с эмоциями. Ловушки мышления после расставания. Поздравляю! Ты освоил один из главных навыков когнитивно-поведенческой терапии — способность переосмыслять ситуацию. Но когда же его применять? Короткий ответ. В любой момент, когда хочешь взглянуть на проблему с более конструктивной точки зрения. Рассмотрим пример. Реальность. Завтра у меня 3 экзамена подряд. Когнитивный рефрейминг. Зато завтра вечером я смогу полностью расслабиться. Иногда наш внутренний критик звучит слишком громко, словно кто-то мешает сосредоточиться, не переставая говорить. Когда это происходит, наши мысли превращаются в ловушки мышления, иррациональные негативные установки. Называть их ловушками полезно. Это напоминает нам, что подобных мыслей следует избегать. В книге мы сосредоточимся конкретно на том, что я называю ловушками мышления о разрыве. Или преувеличенных мыслях о разрыве, которые негативно влияют на твои чувства и поведение и могут привести к тревоге или депрессии. Когда ты начнешь замечать эти ловушки в собственном внутреннем диалоге, признай их. Скажи себе, это вредно и не точно. Хорошо, самосознание — строительный материал для изменений. Вот несколько распространенных ловушек мышления, в которые люди попадают после расставания. Обвинение. Возложение всей вины за разрыв на другого человека. Пример. Это полностью твоя вина. ты был слишком навязчив. Катастрофизация. Восприятие происходящего в самом худшем свете. Пример. Я так и останусь в одиночестве на всю жизнь. Черно-белое мышление. Крайности без учета промежуточных вариантов. Пример. Никто и никогда не поймет меня так, как он. Идеализация. Воспоминания только о хороших событиях, идеализация, игнорирование проблем. Пример. Мы были так счастливы, между нами почти не было ссор. Предсказание будущего. Уверенность в исходе событий без реальных оснований. Пример. Я больше никому не смогу доверять. Обобщение. Восприятие разового события как закономерности. Пример. Я больше никогда не смогу построить крепкие отношения. Самообвинение. Взятие на себя всей ответственности за разрыв. Пример. Это исключительно моя ошибка. Вспомним историю Триши. В какую ловушку попала она? Это было А. Черно-белое мышление, Б. Обвинение или С. Предсказание будущего. Правильный ответ — Б. Триша обвинила Питера. «Ты сам отталкиваешь меня», из-за чего не смогла объективно взглянуть на ситуацию и осознать свои эмоции и поступки. Возможно, если бы она позволила себе быть более откровенной и уязвимой, ей было бы легче позаботиться о себе и выбрать более здоровую стратегию поведения. После того, как ты распознал ловушку мышления, следующий шаг — заменить ее на более реалистичный и полезный взгляд. Задай себе вопросы. Это правда? Какие у меня есть доказательства? Помогает ли мне эта мысль или вредит? Есть ли тут предположения, которые я принимаю за факт? Можно ли посмотреть на ситуацию иначе? Например, подумай, какие у тебя есть доказательства, что ты больше никогда не сможешь построить крепкие отношения? Разобравшись с этим вопросом, ты поймешь, что тревожные мысли не соответствуют реальности, и твое состояние улучшится. Подведем итоги. Мысли — это просто слова, возникающие у нас в голове. Они не всегда отражают реальность. Если после расставания тебе приходит в голову «я буду в одиночестве всегда» или «меня больше никто не сможет полюбить», помни, это не факты, а лишь твои интерпретации происходящего. Мысли — это то, что ты говоришь себе о происходящем вокруг. Существует много способов думать об одной и той же ситуации, и некоторые из них более полезны, чем другие. Когда наши мысли в основном негативны или критичны, мы чувствуем себя бесполезными и даже действуем разрушительным образом. По сути, критический голос, особенно во время разрыва, может удерживать тебя в болезненном эмоциональном состоянии. Знание того, что ты находишься в ловушке мышления о разрыве, это суперсила, которая поможет двигаться вперед. Когда ты меняешь внутренний диалог с менее критичного на более любопытный, ты даешь себе возможность думать и чувствовать себя более здорово по отношению к себе и своей ситуации. Вместо «я вечно все делаю неправильно», попробуй сказать себе: ошибки случаются. Я могу извлечь из этого урок.